Глава 35. Таисия. «Артур, а можно вопрос? Мне важно это знать». «Спрашивай». «Раз уж он вчера был настолько откровенен со мной, то почему я не могу ответить ему тем же? Кроме того, этот вопрос действительно не дает мне покоя». «Ты предлагал Насте то же самое?» «Нет», — отвечает, глядя на свою лежащую на руле широкую ладонь. «Почему?» «Потому что уровень нашего с ней общения не предполагал разговоров на подобные темы. У нас не было ничего серьезного, ты это знаешь». «А если бы было?» «Не было бы». «И все же». Повернув голову, Артур хмуро смотрит на меня, но я упрямо поджимаю губы. «Ты думаешь, будь на твоем месте сейчас денежка, я бы уже на одном колене с кольцом стоял?» «Разве нет?» «Это был бы самый короткий брак в истории человечества, Тася. Поэтому нет». «Но ты ведь ее любил». Отвожу глаза и, протянув руку, касаюсь пальцем серебристой вставки на обшивке панели. «Кто сказал?» Он негромко вздыхает и, кажется, улыбается. «Это все знают». Артур усмехается и продолжает сжечь мою щеку взглядом. «Мне срать, что там обо мне все знают, но тебе я скажу. Денежка и сейчас мне нравится, ясно? Я уважаю ее как человека, наделенного огромной силой духа и воли. И то, что некоторые называли ее слабостью, я считаю ее огромным достоинством». «Ты о чем? «О ее умении любить. То, как она любит Греховцева, и как она хранила ему верность в то время, как он готовился к свадьбе со своей Кариной, лично меня восхищает». «И ты предлагал ей отношения, заранее зная, что она откажется? А если бы она согласилась? Ну, назло Кириллу». «Назло греху?» — уточняет так, словно ослышался. «Значит, это не та денежка, которую мы оба с тобой знаем. И да, если бы она согласилась, мы бы стали любовниками, хоть и ненадолго». «Я ничего не понимаю. Не знаю, верить тому, что я о нем думала столько лет, или тому, что он говорит сейчас. Но их дружба с Настей действительно была странной. Но ты ведь так долго помогал ей». «И что? Я сейчас готов помогать ей, но она теперь не нуждается». Оба замолкаем. Я отворачиваюсь к окну и наблюдаю знакомый городской пейзаж. Моя хрущевка за следующим поворотом. Мы занимались сексом ночью, а потом еще один раз утром. Вместе завтракали и долго целовались на диване. Однако меня не покидает чувство, что Артур раздражен или расстроен чем-то. Решив, что он устал от моего общества, я попросила отвезти меня домой, но Рокотов попросил остаться еще на час. Лежащий в кармане моей куртки телефон оповещает о входящих сообщениях. Вынув и увидев, что они от Семёна, запихиваю его обратно. «Какие планы на следующую пятницу?» — интересуется он, отслеживая взглядом мои действия. «Я пока не знаю». «Не знаешь? Я думал, ваша культурная программа расписана на месяц вперед», — усмехается, не скрывая сарказма. «Тебя это задевает?» — вскидываю подбородок, почувствовав неприятное шевеление за грудиной. «Что именно, Тась?» Включив поворотник, он снижает скорость и въезжает во двор моего дома. «То, что по пятницам я встречаюсь с Сёмой», — задумывается на секунду, но потом, дернув уголком рта, отрицательно качает головой. Я не воспринимаю его как соперника. «Почему?» «Потому что наши отношения не предполагают ревности. К тому же для нее нет поводов, так ведь?» Я поворачиваю голову и смотрю в его глаза. Почему я больше ему не верю? Почему в каждом его слове я слышу провокацию, на которую отчаянно хочется повестись? «Он мне нравится». Аккуратно припарковавшись между двух автомобилей, Артур гасит фары и обращает на меня все свое внимание. Положив руку на спинку пассажирского кресла, сдержанно улыбается. За шиворот залезает озноб. «Он веселый, интересный и симпатичный», выдаю, копируя его мимику. «Мне с ним комфортно». «Но трахаешься-то ты со мной». Мое лицо вспыхивает, как от пощечины. Во рту мгновенно пересыхает. «Все верно, трахаюсь с тобой, а душой отдыхаю с Семеном». Улыбка к лицу Артура словно примерзает, а взгляд покрывается льдом. Я, напротив, горю от унижения. Повисшее в салоне напряжение достигает максимума. «Я тебя обидел?» «Нет. Чем?» Это же правда. Судорожно вздохнув, беру рюкзак с колен и дергаю за рычажок двери. «Тась!» — тянет к себе за рукав куртки и, обхватив затылок жесткими пальцами, целует в губы. Без языка, просто прижимается на несколько мгновений к моему рту. «Все нормально?» «Да». «В будни на следующей неделе я буду занят. Не теряй», — проговаривает тихо, глядя на меня из-под опущенных век. «Спасибо, что предупредил». «Пожелания с добрым утром и спокойной ночи все еще актуальны. Я так и не дождался от тебя ни одного». «А ты ждал?» «Делай рассылку на нас двоих. Мне будет приятно». «Хорошо, если не забуду». В этот момент мой телефон начинает звонить. Я отстраняюсь и, вынув его из кармана, открываю двери и выхожу из машины. «Пока», — посылаю Артуру, он принимает кивком. Шагая к подъезду, отвечаю на звонок и слышу в динамике бодрый голос Семёна. «Привет, Тай. Не отвечаешь на сообщение? Некогда?» «Да, занята была, прости». Жму кнопки домофона и вижу боковым зрением, как мимо проезжает черный седан Рокотова. Усилием воли запрещаю себе смотреть ему вслед. «Пусть едет. Холодная война между нами вытянула все жилы и опустошила меня. Мне нужна передышка». «Я тебе там фото накидал. Видела?» «Да, не успела рассмотреть». «Выбрал самые прикольные», — смеется в трубку. «И еще, Тай, у мамы день рождения в четверг. Она приглашает тебя к нам в гости». Смысл его слов бесцельно кружится в моей голове, как осенние листья на ветру. Не сразу понимаю, чего он хочет от меня. «Поздравляю», — бормочу машинально, придержав рукой тяжелую дверь. «Ты придешь? Что мне ей ответить?» «Я не знаю». «Она бы очень хотела тебя видеть, Тая. Хочешь, я передам ей трубку?» «Нет, нет, не нужно. Я приду».